37. Отработка содержания книги. Содержание прочитанной книги должно произвести известную работу в нашей психике, в нашем уме. Если мы просто запомним его, как, например, бывает при зазубривании, и оно останется в уме, словно масло на воде, не смешиваясь с тем, что уже у нас имеется, то это мертвый капитал, лишнее загромождение памяти. То, что мы вычитали в книге, должно как-то связаться с имевшимися у нас мыслями, сведениями, эмоциями и так далее, войти в систему их или изменить их. В этом и состоит его работа, это и есть отработка содержания книги. И чем глубже устанавливается связь между прочитанным и имевшимся раньше у нас, чем больше и глубже дополнения и изменения, вносимые прочитанным, тем лучше и глубже проработка. Если прочитанная книга не производит работы, а только запоминается, то это самая благодарная почва для превращения читателя в праздноболтающего, фразера и так далее. Отработка содержания бывает в деталях очень различна, в зависимости от содержания книги, цели чтения, умения читать и так далее. Но для большинства книг ее можно свести к двум главным типам. Первый тип. Содержание книги может быть усвоено нами. Мы здесь понимаем это слово в самом прямом его смысле. Оно действительно становится своим, как пища усваивается здоровым организмом и перерабатывается в его составные части. Так и прочитанные мысли и сведения могут войти в состав нашего мышления, как его неотъемлемая часть. Они получены от других людей, но они нашли в настоящем смысле слова, потому что стали как бы частью нашего «я», определяют наши выводы, наше миросозерцание, наши поступки. Мы обычно не можем сами создать великую мысль, но мы можем сделать ее нашей, если она станет определяющей силой в нашей жизни, в нашем миросозерцании. На вопрос, что вы думаете о том-то, если вопрос этот касается какой-нибудь научной темы или основ мировоззрения, мы отвечаем в большинстве случаев заимствованными мыслями. Особенно отчетливо это проявляется в области идеологии. Философские, экономические и политические взгляды Маркса, Энгельса и Ленина становятся основой нашего мировоззрения, мы руководствуемся ими в жизни и мышлении. Так нередко усваиваем мы содержание хорошей прочитанной книги. Так усваивается обыкновенно руководство по различным наукам. Это один тип отработки содержания книги. Второй тип отработки – противоположный. Мы не признаем содержание книги истинным. Наоборот, мы отвергаем его, так как оно кажется ошибочным и несовместимым с нашими взглядами. Здесь производится работа, часто не менее ценная, чем при усвоении. Если мы хорошо поняли чужие мысли и хорошо вникли в них, кое-что в наших мыслях будет дополнено, исправлено. Они приобретут большую отчетливость и углубятся, станут более определенными и обоснованными. Наконец, это дает возможность совершенно отчетливо и резко отмежеваться от мыслей автора. Тезис становится вполне отчетливым только при противопоставлении антитезиса.